Две рюмки до края и обе до дна. К тебе заглянула чужая жена. К тебе заглянула чужая тоска. И прядью тяжелой коснулась виска. До края и обе до дна. К тебе заглянула чужая жена. Распахнуты окна, горит тишина. Уходит, уходит чужая жена. Уходит, уходит чужая жена. Уходит, уходит чужая жена.